Сеанс 626. 8 ноября 1972 года. Среда. 21.06. Пометка. В прошлый понедельник сеанса не было. Вчера мы с Джейн читали будущий выпуск журнала Time за 13 ноября 1972 года. Статью о Ричарде Бахе и его книге «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. Мы были очень рады за Дика. В статье упоминались и материалы Сета. Смотрите сеанс 618 в главе 3 о встрече Сета с Диком и его издателем Элеонор Фрайт. Здесь незачем вдаваться в даты и другие подробности. В общем, за несколько дней до того, как нам сообщили, что выход книги Баха, запланированный на конец октября, откладывается, Джейн приснился яркий сон, содержавший эти сведения. Она написала об этом Дику и сказала остальным. Ее сон оказался также верным в отношении рисунка на обложке этого журнала. Монтаж с птицей, которая каким-то образом была частью головы или лица человека, так ее описала Джейн. Действительно, на обложке журнала Time была чайка, наложенная на голову Ричарда Баха, частично закрывавшая ее. Ночью в понедельник Джейн приснился другой яркий сон относительно материалов Сета, ее самой и некой журнальной статьи. Она записала его, и мы еще увидим, что получилось. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Побочное замечание. Теперь, как видите, я могу говорить, как во времени, намек на название журнала Time, время, так и вне его. Время, в кавычках, подчеркни. Да, физически живое тело, его активности, состояние контролируются убеждениями сознательного разума. Как я говорил в этой главе, у тела есть и невидимые, в кавычках, аналоги, состоящие из электромагнитных свойств и внутренних качеств света и звука. Эти невидимые структуры предшествовали появлению физического тела. Они существуют и после смерти тела, хотя при жизни состояние тела контролируется сознательным разумом, идея ментальной структуры тела существовала и до связи сознательного разума с физическим мозгом. В генах и хромосомах не случайно возникает та самая закодированная информация, которая вам понадобится. Она накладывается на них изнутри. Сущность возникает прежде формы. Можно сказать, что сущность, находящаяся в совершенно другом измерении, сажает в физическую реальность семя, из которого прорастает ее материальная жизнь. Следовательно, внутреннее «я» сначала формирует невидимую структуру тела, которая позже появится во плоти. Очевидно, что в момент посадки этого ментального семени, говоря вашими словами, сознательный разум еще не связан с мозгом, который пока не сформировался во плоти. Сознательный разум удерживает и физически воплощает идею тела. Новый абзац. Следовательно, сознание не зависит от физического восприятия, хотя и требует понимания, погруженного в физическую форму. Физическое сознание фильтруется через механизмы тела, но благодаря этому процессу вы обычно не замечаете невоплощенные сущности. То есть общая структура, качества и характеристики тела существуют прежде его возникновения. Проще говоря, вы заранее выбираете тип тела, в котором будете обитать. Вам может казаться, что вы не обладаете сознательным контролем за состоянием тела при жизни, как вы ее понимаете, и тем более до рождения. Вас учили, что ваши мысли почти не связаны с деятельностью тела. Время 21.29. Человек, который верит, что у него проблемы с сердцем, в конце концов, благодаря собственной тревоге, повлияет на функционирование своей автономной в кавычках системы. Если убеждения не отследить, его сердце действительно пострадает. Сознательный разум контролирует так называемые автономные системы тела, а не наоборот. Ни одна идея не может тайком проскользнуть мимо восприятия и воздействовать на автономную систему, если она не соответствует вашим собственным сознательным убеждениям. Повторю. Вы не заболеете, если будете считать, что здоровы, хотя у вас могут быть и другие идеи, которые заставляют верить в необходимость плохого здоровья. Вы не замечаете, как проходит большинство автономных процессов в теле. Сознательный разум не справился бы со всем объемом этой информации, но эти функции точно отражают ваши сознательные идеи и убеждения. И еще, как я говорил, сеанс 614, глава 2, сознательный разум изначально не отделен от внутреннего «я» и от открытых ему внутренних источников информации. Если уж на то пошло, сознательный разум – это не какая-то одна конструкция. Он состоит из разных частей внутреннего «я», которые в каждый конкретный момент всплывают, в кавычках, на поверхность. Человек обладает полной свободой создавать абсолютно здоровую, функционирующую форму в рамках базовой структуры, выбранной до физического рождения. О причинах этого мы поговорим далее. При этом форма отражает убеждения и будет в точности материализовывать воплоти идеи, которые хранятся в сознательном разуме. Пометка. Джейн говорила очень серьезно и довольно громко. Она наклонилась вперед и постукивала по стоявшему между нами кофейному столику. Глаза ее были широко открыты и очень темны. Конец пометки. Это одна из основных функций тела. Больное тело по-своему так же хорошо выполняет ее, как и здоровое. Это самая глубокая ваша система обратной связи, которая меняется вместе с мыслями и надеждами, создавая для вас воплоти физический аналог ваших мыслей. Поэтому бессмысленно злиться на симптомы или презирать тело за его состояние, когда оно просто дает вам материальную копию ваших собственных мыслей, как ему и положено. Ваше окружение и жизнь в физическом мире дают вам ту же обратную связь. Винить в этом ваше окружение или свою жизнь так же бессмысленно, как и презирать свое тело и по тем же причинам. Когда заходит речь о подобных вещах, может показаться, что идеальным результатом в вашем понимании будет совершенство, рай на земле, в кавычках, состояние, в котором все здоровы, богаты и умны. Пометка. Сет попросил меня открыть для Джейн пиво. «Я еще не хочу давать ему перерыв», — сказал он, имея под ним в виду мужскую сущность Джейн, Рубурта. Было видно, что Джейн в глубоком трансе. В доме было шумно, но она не подавала признаков беспокойства. Она сидела и спокойно ждала, пока я снова возьму блокнот. Конец пометки. В этой физической жизни вы используете тело как средство обучения и самовыражения. Каждый из вас уникален. Многие из вас по личным причинам следуют путями, которые не подразумевают равномерного развития способностей, то есть гармоничной в целом картины. Вы делаете выбор – выражать себя через определенные качества и экспериментировать с ними, игнорируя остальные. В физической реальности такой путь не дает вам ничего похожего на общую гармонию. 21.50. Позднее в книге мы еще поговорим о других типах существования, в которых вы тоже участвуете. Они в определенной степени воздействуют на ваши цели и намерения в физической жизни, как вы ее сейчас понимаете. Если бы не материализовывались все ваши убеждения, а не только благоприятные, вы никогда бы не смогли на физическом уровне понять, что ваши идеи создают реальность. Если бы воплощались только «позитивные» в кавычках убеждения, вы никогда бы ясно не поняли силу своих мыслей, потому что не наблюдали бы полных физических результатов. Сознательный разум существует прежде материальной жизни и изменяет ее. В физическом существовании он объединен с мозгом. В физической жизни ваше земное восприятие, его точный и непоколебимый фокус в вашей конкретной системе пространства-времени. зависит от этого союза. То есть вы еще до физического рождения формируете ментальные представления о теле, которое у вас будет. Этот образ отпечатывается на материи следующим путем. Вы настраиваетесь на конкретные измерения реальности. Вы формируете физическую структуру, которая будет существовать в этой крайне сконцентрированной области и которая реальна и актуальна. И она оживает в диапазоне этих частот, в кавычках. Именно здесь происходит кажущееся разделение личности, потому что в физической жизни сознательный разум должен быть связан с мозгом. А сам этот орган должен расти и развиваться во времени. Поэтому ваше сознание не может быть целиком проявлено физически. Именно ту часть, которая должна «подождать», в кавычках, развития мозга, вы в жизни называете «сознательным разумом», в кавычках. Остальные части можно назвать «внутренним я». Это внутреннее «я» нельзя выразить целиком даже в связи с мозгом, потому что мозг фильтрует восприятие через физические механизмы. Можете сделать перерыв. Из-за шума я продержал Рубурта в трансе дольше. Так проще. Пометка 22.06. Транс Джейн длился час и стал очень глубоким. «Я сильно отключилась», — заметила она, пытаясь открыть глаза. В конце концов, она просто сдалась и откинулась на спинку кресла-качалки. «Ты не устал писать?» — спросила она. Я ответил, что нет. «Ну, думаю, тогда продолжим», — ответила Джейн. Она сняла очки, и через несколько секунд вернулся Сет. Как только это случилось, глаза Джейн открылись, ее манеры снова стали энергичными и оживленными. Сеанс возобновлен в 22.10. Мозг и его телесные связи вынуждены терпеть задержки во времени, которыми всегда сопровождается сенсорное восприятие. Чтобы сделать сознательными внутренние процессы тела, они должны были бы соотноситься с последовательностью времени, которое дает физически настроенному сознанию математические, в кавычках, выводы и расчеты. Слишком многочисленные, чтобы оно могло их все принять. Например, пришлось бы сознательно следить за всеми мышцами, нервами, органами, клетками, молекулами и атомами, при этом управляя телом в пространстве и времени. Поэтому и возникает кажущееся разделение, когда часть невидимого сознательного разума соединяется с физическим мозгом, а часть остается свободной. Последняя часть и образует то, что вы считаете автономной системой тела. Повторяю, для вас очень важно понять первоначальную нефизическую реакцию на стимулы, которая запускает все физические реакции. Между областями сознания, которые связаны с мозгом и не связаны с ним, происходит постоянное взаимодействие и общение. Глубинные, в кавычках, цели сознания включают циркуляцию, в кавычках, и периодическое появление в сознании, которое соединяется с мозгом. Информация, идущая из этих глубинных истоков личности, достигает связанных с мозгом областей и будет истолкована в соответствии с убеждениями наиболее физически сфокусированных частей личности. В определенной степени на эту внутреннюю информацию воздействуют текущие убеждения той части «я», которая наиболее непосредственно контактирует с физическим миром. Однако внутреннее «я» постоянно исследует сами эти убеждения. А теперь я предлагаю вам закончить сеанс. «Хорошо», — ответил я с некоторым удивлением. «Но мы передали приличную часть материала, так что лучше порадуйтесь». Пометка. Сеанс завершен в 22.27. Джейн медленно вышла из очень отстраненного состояния. Она сказала, что довольно неожиданное окончание сеанса произошло потому, что она начала уставать. Это оказался конец главы 5.